сидя за кухонным столом, позвала Эми. Никакого ответа. «Мам, хочешь чаю?» Когда ее мать снова промолчала, Эми встала и зажгла на плите газ. Температура понизилась, и в системе отопления, по-видимому, были какие-то неполадки. Возможно, ее мама оставалась под одеялами, чтобы согреться. Эми не стала бы винить ее за это. Она с удивлением обнаружила, что стала придумывать для своей мамы оправдание. «Может быть, она простудилась?» – размышляла Эми. «Или не спала целую ночь и теперь отдыхает?» Эми не могла понять, что такое депрессия. Врач матери сказал ей, что это тот же гнев, только обращенный внутрь, на себя. Мать Эми так винила себя за обиду на ее отца, за то, что он умер и покинул их одних, что выплескивала эту ярость на саму себя. «Почему в жизни столько сложностей?» – написала Эми. Сидя за столом, она трудилась над своим рассказом. «Привет, милая!» – сказала мама Эми, выйдя из своей комнаты. На ней был розовый банный халат. Ее волосы примялись с одной стороны. Она зевнула, закурила сигарету. «Я готовлю чай», — сказала Эми. «Будешь?» «Ну да, конечно», — ответила ее мать. Она присела за стол, и ее взгляд упал на рассказ Эми. «Это что?» «Я пишу рассказ». «О чем?» «О приключении», — отчего-то смутившись, сказала Эми. «Это было приключение не только на море, в горах, джунглях или в космосе. Это было приключение семьи, любимых и нелюбимых, которые оберегали друг друга после долгой разлуки». «Очень интересно», — сказала мама, но в ее голосе не было заинтересованности. Когда она попробовала улыбнуться, у нее задрожали губы. «Мам, ты сегодня чем-то расстроена?» – спросила Эми. «Немножко», – ответила ее мама. «Ты выглядишь усталой. Я начинаю волноваться, когда ты подолгу остаешься в постели». «Не переживай, Эми», – успокаивала мать. «Я стараюсь, правда». «Принимаешь лекарства?» «Да», – ответила ее мама, силясь улыбнуться. «Как считаешь, я могу привести сюда Ориона? Я скучаю по нему. Мне кажется, Диана слишком занята, чтобы заботиться о нем». «Не знаю», — ответила ее мама. «Это был пес Бадди». «Дики», — громко сказала Эми, назвав вымышленное имя Бадди из своего рассказа, чтобы не сорваться. «Кто такой Дики?» — не поняла мать. «Никто», — ответила Эми. «Это из моего рассказа. Он...» — засвистел чайник. Мать Эми встала со стула и поплелась к плите. Она сняла чайник с конфорки, взяла две чашки, залила кипятком пакетики с чаем. Эми хотелось поделиться с ней впечатлениями о своем же рассказе. Она просто взяла и ушла. Она вообще ничего не слышала. «Это...» — с великим трудом произнесла Эми. «Меня очень злит». «Что?» «Когда ты вот так уходишь?» Глаза Эми защипала от горячих слез. «Ну, я слушаю», — сказала ее мать. «Давай, да скажи мне про Дики». «Уже не важно», — ответила Эми. «Еще как важно», — сказала ее мама, усевшись за стол с чашкой чаю и сигаретой, и подарив Эми самую искреннюю улыбку из всех, что она видела за последние дни. Почему с Люсиндой и Дианой ничего подобного никогда не происходило? Эмми разговаривала с матерью меньше 5 минут, а уже была готова взвыть от негодования. Буквально все в ее маме сводило с ума. То, что она спала, курила, то, как она произнесла «Дики» с улыбкой в голосе, словно это был забавный малыш, а не отвратительный взрослый засранец. «Ну же, расскажи», — попросила ее мать. Эмми тяжко вздохнула. Она все еще злилась, и ей это совсем не нравилось. Ее мама пыталась быть вежливой. На мгновение она решила обратить гнев на себя. «Эмми, ты тупая дура. Если сердишься на эту добрую женщину, которая произвела тебя на свет и которая делает все, что в ее силах». Но разве это не означало направить гнев внутрь себя и встать на верный путь к депрессии? Ей надо будет обмозговать эту загадку вместе с Кэтрин. «Мам, а где папины фотографии?» — увильнула Эмми. «Снимки Рассела?» Ее мать назвала отца по имени. «Ну да». «Ну, наверное, на чердаке», — предположила ее мать. «Мне было невыносимо больно смотреть на них. Столько времени прошло, понимаешь? Я ужасно тосковала по нему». Эмми кивнула. Отец Кэтрин утонул, а ее мать так тосковала по нему, что прятала в подвале все их любимые кассетные записи. Когда их нашел Дики, то перетащил в гараж, поближе к мусору. «Можно я возьму одну?» — спросила Эмми. «Поставлю в своей комнате». Конечно, к вящему изумлению Эмми, ее мать затушила сигарету и потянула вниз небольшой люк в кухонном потолке. Оттуда спустилась лестница, и мама вскарабкалась наверх. Застыв, Эмми стояла возле стола. Ее сердце гулко стучало, и когда секунд через 30 мама протянула ей коричневый бумажный пакет, она по-прежнему оставалась на том же месте. «Фотографии», — сказала Эмми. Это было нечто из ряда вон. Эмми так боялась Бадди и его запрета на разговоры о Расселе Бруксе и воспоминания о нем, что даже не подозревала о существовании его фотографий. Их было немнемного, всего 3. Ее отец в младенчестве, в облачении выпускника, в костюме тройки. «Он тут такой симпатичный», — ласково сказала Тесс, прикоснувшись к лицу мужа. Это с той поры, когда он собирался покончить с рыбалкой и заняться продажей автомобилей. Они велели ему надеть костюм и галстук, и он говорил мне, что вот-вот задохнется. Эта фотография висела у них на стене выставочного зала. «Папа продавал машины?» — спросила Эмми. Глаза ее просияли от восхищения. У нее был потрясающий отец, рыбак, продавец автомобилей. «Совсем недолго, пока я была беременна тобою. Я так боялась отпускать его в море». «А какие машины?» — прошептала Эмми. «Форды», — ответила ее мама. Эмми постаралась представить себе эмблему Форда. Теперь она должна была отыскать ее, чтобы добавить в свою коллекцию самых дорогих воспоминаний и важных предметов. Эмблеме Форда предстояло отучиться в комнате рыбацких лодок, дельфинов, песчаных замков и высушенных яблок. «Фотография висела на стене, чтобы все могли ее увидеть?» — удивилась Эмми. — Да. В самом центре Брэндон Моторс. Если бы только он остался там, если бы он не вернулся в море, Ну не плачь, мам!» Глядя на эти старые фотографии, всхлипнула мать.